Точка зрения Черчилля. Расправившись со мной таким образом, мистер Черчилль тут же забывает про меня и принимается вновь излагать свои раз и навсегда установившиеся взгляды на современность. Будь это взгляды частного лица, они лишь вызвали бы улыбку. Но Черчилль не просто изображает из себя государственного деятеля, его и признают таковым. Он сидит в правительстве, и ему оно обязано постоянными своими неудачами. И мы сами наделили его властью. Его идеи обогрены кровью, и мы причастны к его делам. Он не один в ответе. И пусть его идеи нелепы и лживы, они заслуживают не больше презрения, чем какой-нибудь почитаемый всем племенем безобразный идол, которому мы, того и гляди, принесем в жертву своих детей. Перед нами возникает радужная картина мира до 1917 года. То был золотой век, уверяет нас Черчилль. Век неустанного подъема, когда развивалась частная инициатива и крепло национальное сознание. Под сим благотворным влиянием в течение 100 с лишним лет множились богатства, знания и счастье людей. Жестокая конкуренция, свободная от всяких препон, создала в индустриальном мире подобающее равновесие между периодами перепроизводства и периодами депрессии и безработицы. А милая неуверенность в завтрашнем дне заставляла людей, живущих в этом мире изобилия, держаться даже за самые скромные должности. Образование насаждалось с разумной осмотрительностью, религия больше не стращала людей. Напротив, просвещенная набожность у мистера Черчилля, как у Ботомли, легко уловить религиозные нотки, сулила благоразумной частной инициативе всемерное воздаяние в этом мире и лучшие надежды на будущее. У многих из нас достаточно хорошая память, и мы помним этот золотой век вплоть до самого 1917 года. В те дни люди уже воевали при помощи вполне современного оружия, а к 1917 году враждующие империалисты уже более 2 лет не на жизнь, а на смерть сражались друг с другом. Отравляющие газы, танки и еще более смертоносные подводные лодки служили доказательством невиданного взлета человеческой мысли. А мистер Черчилль как раз тогда, кажется, после неких блистательных просчетов в Дарданеллах, на время отошел от дела и проявил многообразие своих талантов, создав несколько ярких живописных полотен. Затем, как объясняет нам Черчилль, на этот блаженный мир пала тень. В наш Эдем вторглись изверги, алчущие человеческой крови. Большевики. Мне все-таки не избежать этого страшного слова. По-видимому, отравили сознание солдат, которые взяли и учредили эту ужасную советскую власть. Они лишили честных ребят светлой радости идти с голыми руками в бой впереди своих дворян-офицеров. Большевики были организаторами 2 русских революций и в результате 2-й захватили власть.